Глава 41. Марика. В том сообщении было место, дата и время. Закинувшись всеми таблетками мира, я перечитывала его вновь и вновь. Хвала современной фармацевтике, мне стало лучше. Но факты наличия в моем телефоне слов от Беркута это не отменяло. Сомнений не оставалось, что это означало. Он принял мое предложение, согласился. Почему-то от этого по спине прошелся холодок. Я думала... После сегодняшней его реакции я решила, что все кончено. Я наконец-то, хоть и весьма дорогой ценой, но свободна. Он больше не захочет иметь со мной дело. Не захочет и не станет возвращаться к теме залетной девочки, которая влезла в его жизнь той самой случайной ночью. Так ведь? Так. Я видела его глаза, чувствовала реакцию. В конце концов, в какой-то момент мне стало страшно. Очень страшно. Я же понимала, какие могут быть последствия от всего этого. Видела, как реагировали его зрачки, наполненные гневом, и даже отговорками ненависти. Или я снова ошиблась? Мне снова показалось. Боже, как же сложно. Но почему в моей жизни все не может быть проще, спокойнее? Как-то я даже не знаю. Без вот этого всего. Тем не менее, через неделю меня ждали в определенном месте, чтобы я снова отдалась. Отдала Беркуту единственное, что у меня было – свое тело. Тело, которого касался только он. Я искренне надеялась, что довольна этого, что он не полезет дальше и в душу не заберется. По крайней мере, не узнает о том, что навсегда оставил в ней слишком яркий след. Брат встретил меня сонным, злым и снова подозрительно молчаливым. Он смотрел на меня осуждающе, а я даже не хотела разбираться, из-за чего на этот раз. Я устала, устала так сильно, что мне казалось, я готова сейчас свалиться в кровать, прикрыть глаза и не открывать их всю ближайшую неделю. Настраиваться. Кстати, об этом. Как вообще люди готовятся к подобному? Тогда у меня была пара часов и две опытные эскортницы, что быстренько навели мне соответствующий марафет. Разумеется, в этот раз ничего подобного не будет. Пошла принимать душ, собираться и готовиться ко сну. При этом все делала на автомате, как будто теперь все мои мысли были направлены только на одно, на то, что должно будет произойти через неделю. Зашла к дочери, она спала, как маленький ангелочек, и на мои глаза навернулись слезы. Вопреки всякой логике прошептала. «Прости, малышка». Надеюсь, я сделала правильный выбор. А про себя подумала, надеюсь, что моя жизнь больше не будет подвержена качелям. Еще одна ночь с Беркутом, и все, я закрою эту главу. Навсегда вычеркну его из жизни. Так ведь? Или это снова ловушка? Да только проверять и пытаться это выяснить, у меня не было ни возможности, ни желания. Да пошло оно все. Отправилась спать. Краем глаза наблюдая, как Леша готовится к лекции. Обучение никогда не давалось ему легко. Но мой чудесный младший брат прилагал все усилия для того, чтобы соответствовать. Чтобы выйти из той ситуации, которую нам заложила жизнь. Все же наша карта оказалась не самой простой. И я им гордилась. Да, в такие моменты, когда моя судьба валилась под откос, мне бывало сложно. Но я всегда помнила, какой он молодец. Как быстро ему пришлось повзрослеть и взять на себя нешуточную ответственность. Просто мне тоже иногда так хотелось, чтобы появился человек, который поддержит меня. Да хотя бы просто обнимет и скажет, что все будет хорошо. Я думала, что такой человек – это хозяин. Но ошиблась. Не стоило путать работодателя и спасителя. Я оказалась слишком наивна. Снова. Безусловно, на Самохвалова тоже рассчитывать не буду. Это точно и абсолютно однозначно. Ни к чему такие глупости. Да и было бы прекрасно, если бы мужчина просто сохранил за мной работу. Все же Беркут может что-то предпринять, что Андрей все поймет. Для этого даже не надо подставлять меня. Попросту продолжить сейчас вести себя так же, как он это делал. Да любой идиот заметит, что у него ко мне странные отношения. А потом и сделает другие, не самые приятные для моей карьеры, выводы. И все же. Прикрыла глаза, Через неделю я пойду туда, откуда снова не вернусь прежней. В место, что снова раскроит меня на до и после. На ту, что живет эту жизнь из-за сознания, что есть правильно, и ту, что потакает своим низменным страстям. Я же прекрасно понимала, что хотела этого, что готова пойти туда не только, чтобы избавиться от мужчины. От одной мысли о том, что он снова будет касаться меня, снова смотреть как на желанную женщину, вскипала кровь. Я выпускала этого демона внутри себя, что смирно сидел на привязи все оставшееся время. Но сейчас можно. Сейчас я была готова попробовать утолить жажду, что съедала меня порой изнутри. В те дни, когда я была готова выть от боли и одиночества, плакать в подушку, потому что больше не представляла себя с другим, потому что даже не могла подумать о том, что меня могут коснуться чужие мужские руки, целовать губы, шептать что-то на ухо. Наверное, я понимала внутренне, что для меня это означало, что все, как женщина, я состоялась только с ним, и только с ним могу быть счастливой. Но это невозможно. Зато у меня есть дочь, малышка, которую я сегодня лишила последней возможности иметь отца.